Глава последняя, девятая, в которой мохнатый пушной зверек приходит ко многим. Великий комбинатор безмятежно взирал на близлежащие холмы, на вершинах которых располагалась небольшая армия, состоявшая из трех кланов и небольшой группки наемников. По центру всей этой вакханалии удобно расположились желтые маски. В их лагере был раскинут огромный шатер пурпурного цвета. Рядом с этим шатром на белом коне виднелась смутная, но такая знакомая фигура главы клана Безликих – Вивальди. Он восседал на белом коне, рассматривая нашего героя в подзорную трубу. Комбинатор приветливо помахал ручкой. «Вот блин, умеешь ты находить себе друзей!» Тигер слегка мандражировал. Младший из фениксов с каким-то страхом глядел на всю эту армию. В том, кто победит, сомнений у него не возникало. «Послушайте, командор, может, все-таки укроемся за стенами?» — предложила Аврора. Безмятежный командор оторвал свой взгляд от всадника на холме и поглядел на девушку. «Нельзя, Аврора! Я богами поклялся, что мы примем бой в чистом поле! Я и весь ваш клан! Мы против них быстро сложимся!» — с какой-то обреченностью произнесла девушка. Комбинатор глядел на красотку взглядом повидавшего виды ментора. «Милая барышня, у моих узкоглазых друзей из триад есть одно весьма весомое высказывание на этот счет, и звучит оно следующим образом – «Низцы». Аврору слегка удивило знание командора восточных языков. Она приняла его слова за чистую монету. «А что это значит?» – искренне поинтересовалась Аврора. За спиной девушки стояли братья, и комбинатор прекрасно видел всю тройку. В отличие от сестры, они прекрасно поняли, что обозначала эта весомая фраза, и их лица постепенно расползались в еле сдерживаемых улыбках. Они пытались не засмеяться. Комбинатор же с лицом полным знаний Востока чинно и совершенно серьезно продолжил просвещать бедняжку Аврору. «В переводе с языка моих друзей эта емкая фраза означает «Будь безмятежен и спокоен, подобно лотосу, растущему у подножья храма». «Ого! И такой глубокий смысл несут два слова!» — искренне поразилась девушка. Братья за ее спиной держались из последних сил. Весь красный тигр затыкал себе рот рукой, стараясь не заржать. Неожиданно Аврора повернулась к ним лицом. И те, приложив грандиозные усилия, постарались придать себе естественный вид. Девушка выставила кулачок, подняв большой палец вверх, и совершенно искренне произнесла «Низцы!». После этих слов у братьев приключилась истерика. Тигер даже рухнул на землю, не в состоянии удержаться на ногах. Кажется, только теперь красотка поняла смысл емкой восточной фразы. Глаза, полные возмущения, вновь вонзились в безмятежную фигуру командора. Комбинатор все с тем же безмятежным выражением лица выставил большой палец и еще раз наставительно произнес «Низцы!». И вот тут братьев накрыло окончательно. С холма, не торопясь, в сторону клановой цитадели выдвинулась высокая комиссия в лице Вивальди и его подчиненных – в числе которых была и Златоглазка. Комиссия остановилась приблизительно на половине пути и застыла в ожидании. «Чего это они остановились?» — поинтересовался Тигер у брата. «Ждут парламентеров», — пояснил Охрам. «Видимо, желают поговорить». «Ну, пойдемте поговорим!» Комбинатор в развалочку направился к парламентерам. Фениксы неуверенно поплелись за ним. Командор взирал на довольную физиономию Вивальди. Тот, в свою очередь, тоже молчал, глядя на своих противников с высоты белого коня. «Но надо же! Ничего-то тебя не берет!» — нарушил тишину Вивальди, оценив личность командора. «А мы-то думаем, ты на Турамсе киркой машешь! А ты вон как вольготно устроился! Море, солнце и красотки!» «Не люблю пустыню и грязных потных мужиков. Да и кайлом махать особого желания нет. не остался в долгу Обендер. «А может, мне прямо сейчас тебе башку срубить? Тебе ведь понравилось это там, на утесе? По этой причине ты опять решил в мои дела влезть?» Комбинатор изобразил искреннее удивление. Он приложил правую руку к груди и с удивлением произнес: «Кто? Я? Да не в жизни! Между прочим, сюда ты меня отправил самолично, махая вон той шпагою. И если уж на то пошло, то можно я заберу ее после того, как вас уничтожу?» Вивальди громко рассмеялся. Он смеялся минуты три, и все это время его окружение и командор культурно молчали. «Посмотри на это войско за моей спиной!» — отсмеявшись, произнес Вивальди. «И погляди, кто стоит за твоей спиной! Хотя знаешь что? Я согласен. Если ты меня одолеешь, я подарю тебе эту рапиру. А что касается вас...» — обратился он к фениксам. «Вам я предлагаю встать под мои знамена, без всяких условий и заданий. Переходите на мою сторону и вставайте в мои ряды. Вы останетесь живы и получите отличного покровителя из топовых кланов». Комбинатор особо не парился. Он прекрасно отдавал себе отчет, что через некоторое время от прекрасной долины со всеми ее строениями, обитателями и кланом останется одно пепелище. Посему фениксов он удерживать не стал и даже выдал им свое благословение. «Послушайте меня, фениксы! Я разрешаю вам разорвать наш союз и присоединиться к Вивальди. Если вы так сделаете, то я не буду иметь к вам претензий. Клянусь перед ликом богов!» Комбинатора озарила яркая вспышка. Фениксы стояли в раздумье. Для них в данный момент не было никакой разницы, под кем находиться – под пятой командора или прислуживать Вивальди. У Вивальди было спокойней, но возможности командора открывали невиданные доселе горизонты. «Отлично!» – заявил Тигер. «Бывай, урка! И да здравствуют топы!» Он уже было направился в сторону врага, когда его резко одернула сестра. «Стой, Тигер! Мне почему-то кажется, что возле командора будет безопасней». «Согласен», — произнес Охрам. «Что-то наш лидер больно спокоен». «Мы остаемся», — продекларировала девушка. Тигер Феникс с досадой пнул землю, но вернулся к командору за спину. «Вы точно сделали свой выбор?» — поинтересовался Вивальди у фениксов. «Дело ваше!» Вивальди достал шпагу. «Ну нет, так не пойдет!» — возмутился командор. «В таком случае, как я понимаю, мы больше не связаны клятвой!» Вивальди с интересом перевел взгляд на Златоглазку. Видимо, о многом ему не доложили. «Видите ли, многоуважаемый Вивальди, мы условились с этим человеком, что боевые действия начнутся ровно в полдень. В противном случае они просто укроются за стенами цитадели. Видите ли, этот человек поклялся, что он примет бой в чистом поле, и ни он, ни его помощники не будут прятаться за стенами цитадели», — пояснила Златоглазка. «И если вы начнете раньше, тогда клятва будет нарушена с нашей стороны». Лидер клана Вивальди засунул шпагу обратно в ножны и поглядел на карманные часы. «У тебя осталось 15 минут», — произнес Вивальди и развернул коня. «Да-да!» — кинул вдогонку Олег. «Не забудь шпагу оставить!» На это Вивальди не ответил ничего, и обе делегации разошлись по разные стороны. Комбинатор достал часы и отошел от цитадели метров на 30, отдав команду стоять у входа и ни при каких условиях не заходить внутрь. Комбинатор выглядел безмятежно и спокойно. Единственное, что выдавало в нем нервозность, это периодическое поглядывание на часы. Секундная стрелка пробежала последний круг, и все три стрелки замерли на цифре 12. На холмах началось бурное движение. Вся масса народу готова была кинуться в бой, когда над ними пронеслась огромная тень. Огнедышащий ящер грузно приземлился перед командором. Дракон поражал своими размерами. Ящер припал на передние конечности и опустил морду на землю, практически перед командором. Со стороны это выглядело так, будто дракон поклонился человеку. «Где тварь?» – пророкотал дракон. «Она спрятана!» – нагло заявил человек. «Я отдам ее тебе только в том случае, если ты победишь мое войско!» Великий и ужасный старался сохранять хладнокровие, и к его чести выходило неплохо. Дракон навел знатного шороху. Многие из наемников уходили свитками порталов, и даже один из кланов в полном составе собрался дезертировать с поля боя. Древний ящер задрал голову и выпустил огненную струю в ясное небо. Небо практически сразу посерело и налилось тяжелыми свинцовыми тучами, сопровождаемыми грозовыми всполохами. Рептилия тяжело замахала крыльями, оторвалась от земли, подняв тучу пыли, и пропала среди облаков. На холмах движение игроков в порталы остановилось. Они с замиранием сердца ждали развития дальнейших событий, и эти самые события произошли молниеносно. Дракон, словно истребитель, прошелся над рядами объединенных кланов, поливая тех огнем, и пару десятков игроков отправились на респ. Также пламя дракона разрушило портал, созданный свитком. Бойцы напряглись и ощетинились всеми видами оружия. Угроза пришла с неба. С драконом могли воевать только дальнобои, маги, лучники, арбалетчики. И вся эта братья начала поливать древнего ящера всем, чем только было можно. Дракон сделал еще пару заходов над толпой, отправив к праотцам еще порядка 50 игроков. Выручили наемники. Кто-то из них прочел специфическое заклинание в нужный момент, и дракона накрыл град из камней, обрушив его на землю. «Ничего себе! Это же метеоритный дождь!» – прокомментировал Тигр. Вся троица стояла рядом и удивленно глядела на то, как враги ужасного борются с драконом. Когда эта семейка успела подойти к командору, он не заметил. Уж больно увлекательное зрелище творилось на холмах. Метеоритный дождь прибил ящера к земле. И теперь в бой кинулись средники и бойцы ближнего боя. Зрелище завораживало. Олег никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Дракон свирепствовал. Бойцы безропотно кидались на огромную рептилию, атакуя ту со всех сторон и не давая ей взлететь. Ящер, в свою очередь, отвечал ударами увесистого хвоста, потоками пламени и огромными когтями. Его размашистые крылья были порядком измочалены и порваны, но и от неприятеля осталась жалкая горстка народу, и в основном это были наемники. Рядом с тем местом, где раньше стоял шатер, теперь была выжженная земля. Семеро наемников смело, но глупо кинулись в лобовую атаку на дракона. Самым его слабым местом оказалась внутренняя часть грудной клетки. Удары по ней сбивали дыхание, не давая дракону дышать огнем. И теперь наемники поставили на кон свои жизни. Рептилия начала набирать воздух в грудь, и сейчас для наемников было самое главное успеть первыми. Вот только они не успели. Ящер пыхнул на них с такой силой, что холм за их спинами выгорел полностью. Последним из выживших оказался Рубин. «Дорогой слушатель, если ты забыл этого персонажа, я напомню тебе. Рубин был Грилом, бойцом, сильно походившим на эльфа, только более брутальным, с уклоном в силовой бой. Комбинатор повстречался с ним в свободном городе Риган, и при Гриле была одноглазая Пиксия. И вот теперь эта самая Пиксия встала на защиту Рубина. Она раскинула руки, создав вокруг Грила небольшую сферу. Огонь так и не смог ее пробить. Но когда пламя иссякло, опаленная Пиксия упала на землю. Взбешенный Грил кинулся на дракона. В его руки был вложен острый меч, размером приблизительно с командора. Вокруг Грила возникла темная аура. Рубин выкрикнул нечто неразборчивое и практически молнией метнулся в сторону рептилии. А далее последовала серия ударов этим самым огромным мечом, примехонько в грудную клетку. Ящер, хрипя, завалился на бок. Сил сопротивляться у него не было. Дракон лежал, тяжело дыша. До встречи с праотцами ему оставался один хороший удар. Вот только Рубин, к удивлению командора, не стал его добивать. Грилл бросился к своей обугленной пикси. «А ты красавчик!» — хлопнул тигр по плечу командора. Тройка фениксов теперь уже с каким-то уважением глядели на нового лидера. А вот новый лидер тихо офигевал от увиденного. В его планы не входила победа над силами Вивальди. По крайней мере, не сейчас. По его плану, в разгар всей заварушки его должны были уничтожить, и он должен был попасть в цепкие лапки обиженного клана масок. Но опять что-то пошло не так. «Теперь-то с одним недобитышем мы справимся!» — радостно потер руки тигр. «Я бы на твоем месте закатал губу в аккуратный рулончик!» — остановил командор, уже было собравшегося кинуться в бой Костю. «Ты видел, как он дракона отделал? Тебе до него, как до луны на тракторе!» Недобитыш, в свою очередь, оторвал тяжелый взгляд с обугленной тушки пиксии, завалил на плечо огромный меч и направился уверенной походкой в сторону командора. Рубин шел настолько уверенно, что не было сомнений, его теперь ничто не остановит. Троица фениксов подобралась и достала оружие. Предстоял нешуточный бой. Фениксы вышли вперед и кинулись в сторону Грилла. Братья на ходу превратились в два смерча, готовых порубить врага на фарш. Вот только их порыв увенчался фиаско. Рубин сбил обоих братьев плоской стороной своего здорового меча. Так, словно эти вихри не представляли для него никакой преграды. Братья отлетели в сторону. Аврора попыталась было исполнить выпад, но ей в ногу вонзился нож, довольно сильно травмировав девушку. Рубин надвигался на девушку, и уже становилось предельно ясно, ей никак не уцелеть. И вот когда она уже была готова расстаться с одной из своих игровых жизней, угроза прошла стороной. Грилл прошел мимо, так, словно ее и не было. В поле зрения Грилла была только одна цель, и этой самой целью был командор. Рубин подошел к Олегу и приставил к его лицу меч. «Не вышел план А, попробуем план Б!» Комбинатор глядел на Рубина своим фирменным взглядом, а-ля Д'Артаньян. «Какая у тебя большая зубочистка!» Командор отодвинул клинок от носа указательным пальцем. «Ты чего сюда приперся?» «С тобой хотел повидаться, пообщаться за прошлое!» Грилл закинул меч на плечо. «Ну вот и свиделись!» Дерзко ответил Олег. «Деньги я тебе не верну, так что говорить нам с тобой особо не о чем. Да и сам ты тогда виноват был, угрожал и даже ограбить собирался. Так что давай, делай свое дело и до свидания!» «Ты не понял, 666. Я сюда пришел с другой целью. То стеклышко, которое я с тебя стряс», — пространно пояснил Рубин. «Моя фея ничего не смогла с ним сделать, да и мне оно ничем не помогло. Я ведь тебя сразу же искать бросился, как только это осознал. Вот только найти тебя не смог. А потом про тебя во всех газетах писать начали, и портреты твои в газетах появились. Я тебя даже в момент казни выкрасть планировал, команду набирал. Вот только смолодушничали мои наемники, не пожелали против топов воевать. После я даже на Турамс за тобой собирался, информацию собирал. И тут в каком-то кабаке мне про тебя какой-то эльф рассказал. Кажется, его Сильвером звали. Он вроде как в желтых масках на тот момент состоял. Они как раз брать тебя собирались. Вот я и решил подождать тебя у них. Даже в клан к ним вступил. А после нас сюда отправили брать тебя живьем». «Какая интересная история!» — командор притворно зевнул. «Я тебя планировал вытащить из этой передряги. А ты бы в знак признательности помог мне распределить вещички повыгоднее. Вот только с тобой все расчеты коту под хвост отправились». «Хороший план!» — скептически одобрил Олег. «Прям сквозит гениальностью! А скажи-ка мне, Грил, Рубин, что бы было, если бы я тебя лесом погулять отправил?» «Об этом я не думал», — честно ответил Рубин. «Но я так думаю, что такой союзник, как я, мог бы тебе пригодиться. Ты сам прекрасно знаешь о моих способностях и возможностях. А если мои возможности да помножить на твои возможности, у нас получится эдакий монстр, способный порвать добрую половину этого поганого мирка». Рубин явно не разделял любовь к игре, и это было понятно из его слов. В этом грёбаном мирке он преследовал какие-то свои цели. Вот только какие? «Мне нужно подумать», — ответил Олег, поглядывая на тяжело дышащего дракона. «Отморозок Рубин не такой уж и отморозок», — сделал для себя неутешительные выводы Олег. «Ему за каким-то лешим нужно стать сильней, хотя и сейчас он чертовски силен. Вон как дракона вынес. Он бы, наверное, если б захотел, и пришедшие по мою душу кланы вынес в одного. Мощный паренек. Союз с ним сулит спокойствие в этих землях. Вот только если я его усилю, не выйдет ли мне это боком?» «Я буду ждать твоего решения столько, сколько потребуется». С этими словами Грил воткнул меч в землю и уселся рядом. Команда мечты, верные защитники командора, стояли неподалеку, не рискуя подходить к беседующим. Всю мощь незваного гостя они уже испытали и теперь с опаской ждали развязки. «А, вот и вы, мои храбрейшие воины! Спасибо вам за оказанную поддержку! Если бы не вы, не видать нам этой победы!» Фениксы потупили взоры. Толку от них было и в самом деле не особо много. Но, несмотря на скептический тон, командор им был и в самом деле благодарен. Впервые за долгое время эти ребятки остались на его стороне, когда им дали возможность безнаказанно перейти на другую. Казалось, что старушка-судьба просто глумится над нашим героем. Когда он строит самые легкие планы, например, сходить грабануть гробницу Люты, она втыкает ему палки в колеса. Зато когда ему нужно проиграть в великой битве и бесславно пропасть на просторах материка, эта же старуха подкидывает ему совершенно нежданные козыри. И вместо очередного выхватывания по хлебалушку Олег Евгеньевич получает одного из сильнейших игроков, обвешанных вещами ушедших, словно новогодняя елка игрушками. «Ну чего приуныли? А ну марш мародерить!» Фениксы переглянулись, но тут же кинулись выполнять команду. Добра на поле брани оставалось и в самом деле немало. Полумертвый дракон валялся практически у самой ставки Вивальди. Командор уверенной походкой направился в его сторону. Нужно было узнать, в чем же все-таки провинился поганец перед столь могущественными существами, а при личной встрече отвесить ему еще одного звонкого леща. Командор подошел практически к самой морде. Древняя рептилия тяжело дышала, не в силах даже подняться на лапы. «Пришел добить?» — обреченно пророкотал дракон. «Делай свое черное дело!» Комбинатор глядел на дракона сквозь зеленое стеклышко. От его немыслимого 10-миллионного количества очков жизни остались жалкие 2 пункта. Казалось, ткни его ножом или пни посильнее сапогом, и древний ящер отправится к своим далеким предкам. «Не буду я тебя убивать! Вот только объясни мне, за что ты так взъелся на лепрекона?» «Какого к ядрене фени лепрекона?» Экономя силы, возмутился древний ящер. «Я говорил тебе про нее, про разрушительницу богов. На тебе ее запах. Мы, драконы, ее ненавидим. Она в свое время уничтожила множество наших гнезд». Командор озабоченно почесал голову. Оказывается, поганец был не при делах. И даже более того, эта сволочь оказалась особой женского пола. «Я тогда не понимаю, о ком ты говоришь?» «Анастасия, разрушительница миров. У нее много обликов. В последний раз мы ее ранили и загнали в ловушку на одном острове. После этой битвы цветущий остров превратился в выжженную пустыню. Она выглядела словно животное. Серая шерсть, длинный хвост». «Шауда!» — осенила командура. «Неужели эта тварь — разрушительница миров? Вот тебе и номер. А ведь я помог ей выбраться из западни!» Командор достал несколько колб с живительным эликсиром и влил его в пасть дракона. «Послушай, я не собираюсь тебя убивать. Эту тварь я встретил на Турамсе. Она сидела запертой в ущелье. Если бы ты объяснил мне все сразу, этой ситуации бы не возникло. Я прошу у тебя прощения и прошу не держать зла на поселок Аран. Его жители ни в чем не виноваты». Сквозь зеленое стеклышко командор прекрасно видел, как растет жизнь дракона. С двух пунктов она поднялась до 50 000, и рептилия приподняла голову. «Я больше не трону эту деревушку. После этого боя мне несколько десятилетий придется восстанавливать силы. Эту деревушку уничтожит мое потомство», — еле слышно произнес дракон. «Через несколько месяцев вылупятся яйца в гнезде, и королевство Эленсия утонет в огне и крови», — уже практически шепотом закончил дракон. После огромная туша расправила местами рваные и окровавленные крылья, замахала ими, поднимая тучи пыли, и грузно поднялась в небо. Когда пыль рассеялась, у своих ног Олег Евгеньевич заметил красивую рапиру, инкрустированную драгоценными камнями и украшенную силовыми линиями трех цветов вдоль всего лезвия. «Ты гляди-ка! А Вивальди-то сдержал слово!» Дальнейшая часть дня проходила под флагами мародерства. Фениксы, возглавляемые командором, собирали ценный лут на поле брани. В этом процессе оказал активное содействие и Грил Рубин. Доля в награбленном его не особо интересовала, но командор отказывался говорить с ним, пока не закончит все свои дела. И вот эти самые дела в данный момент и помогал разгрести Рубин. К великому сожалению фениксов, львиная доля взятого сбоя пострадала от сильнейших атак дракона. Но и без потерь трофеев оказалась куча. Так, например, в их загребущие лапки попал целый обоз, набитый алхимией и различными свитками. Буфлонг погиб, попав под струю огня дракона. Зато телега осталась невредимой. И теперь запряженный в нее Рубин работал тягловым животным, оттаскивая ее в цитадель. «Как делить будем?» – деловито поинтересовался Тигер. «Мы все-таки партнеры». Алчущие взгляды остальной семейки тут же сосредоточились на командоре. Животрепещущий вопрос интересовал каждого. «Ну, 50% мне!» – размеренно начал рассуждать Олег. «Так как я привлек дракона на нашу сторону, 25% Рубину, так как именно он вынес дракона, а остальное ваше!» Решение командора не особо понравилось фениксам, но деваться было некуда. По большому счету, он был прав. В этой схватке они не ударили пальцем о палец. По сути, командор отдавал долю Рубину из своих средств. «Рассортируйте все!» – отдал командор приказ фениксам. «Уже темнеет, а завтра оценю имеющийся у нас скарб. А ты, Рубин, дуй за мной, поговорим!» Всю дорогу до Бригантины Олег Евгеньевич молчал, молчал и грил. Говорить ему было особо не о чем. Все, что нужно, он уже сказал. И теперь оставалось только ждать решения. С решением командор не торопился. Он попросил кухарку приготовить ужин для себя и своего гостя. Накрыл на стол, выставил пару бутылок молодого вина и пригласил Рубина присесть за стол поговорить. Грилл сел за стол, но к еде или выпивке он не притронулся, в отличие от командора. Тот, напротив, после трудного дня с голодухи накинулся на ужин. «Меня зовут Олег», — представился комбинатор с набитым ртом. «Расскажи мне что-нибудь о себе». «Я Грилл, зовут Рубином. Была у меня фея, уникальный пэт, способный видеть вещи ушедших. Вот только она погибла в последней схватке. И теперь я не знаю, что мне делать, чтобы добиться своих целей». «В принципе, все». Комбинатор бережно отодвинул тарелку с похлебкой, цыкнул языком и с сожалением произнес. «В таком случае, извините, вы нам не подходите». «Да что не так?» — возмутился Грилл. «Послушай, я вот смотрю на тебя и прекрасно понимаю, что ты не тот, кем хочешь казаться. Но не общаются так малолетние отморозки. Ты скорее уж взрослый мужчина лет 45, строящий из себя отморозка. Я дам тебе еще одну, последнюю возможность. Итак, меня зовут Олег Евгеньевич Бендер». «Роман Алексеевич Рубин. Мне 38 лет. Я материально обеспечен. Терпеть не могу эту игру, но по определенным причинам вынужден здесь находиться. Моя основная задача – стать сильнейшим игроком этого мира, дабы наказать несколько взорвавшихся личностей. Личности эти, по случайному стечению обстоятельств, являются сильнейшими игроками топовых кланов». «Пока достаточно», – остановил Рубина Олег. «Послушай, Роман Алексеевич, я помогу тебе, если ты поклянешься или лучше присягнешь мне. Я, в свою очередь, обещаю не мешать тебе в твоей мести, а если получится, то даже помогу». «Я готов присягнуть», – без раздумий ответил Грилл. «Не все так просто, Рубин. Фениксы стали частью моей команды, выполнив сложнейшее задание. Подобное задание будет и у тебя». «Внимательно слушаю». «Для начала тебе предстоит отправиться на Турамс. В тех краях, примерно по центру острова, обитает одна зверушка. Называется эта зверушка Шауда. Она походит на огромную крысу с головой ящерицы. Так вот, твоя задача – доставить ее сюда живой. Возьмешься?» «У меня нету выбора». Грилл тяжело вздохнул. «Еще какое-то время, и я стану сильным». Рубин поднялся из-за стола и направился прочь, не прощаясь. «Да постой ты!» – крикнул вдогонку Олег. «В одном из высоких храмов храмовники отправляют зэков на Турам с порталом. В каком точно, не знаю. Знаю только, что в этом храме главный Пресвятой Гнилиус. Передай ему большой привет от меня. И я так думаю, он пойдет тебе навстречу». Рубин ничего не ответил. Он молча поднял руку, давая понять, что услышал командора, и продолжил свое шествие. Великий и Ужасный уселся на своем излюбленном месте. Ночной вид на морскую гладь был прекрасен. Темный небосвод украшали мириады звезд. Олег Евгеньевич улыбался. Несмотря ни на что, с утра он собирался отведать яду. Он уже и ампулу с зельем припас. Она сейчас лежала на столе рядышком с бутылкой вина и неприятно поблескивала, наводя нашего героя на неприятные мысли. «Все-таки с Араном придется расстаться. Да и какой у меня имеется выбор? Никакого!» Сам на поставленный вопрос ответил Олег. «А фениксы пускай радуются небольшой победе. Если им повезет, то все добытое в бою они смогут сбыть до прихода кого-либо из топов. Маленький, но все-таки бонус. С Рубином, конечно, выйдет неприятно. Вот только он вряд ли сможет справиться с Шаудой. Дракон вроде говорил, что все его семейство эту тварь гоняло. Ну да и бог с ним. Полюбуюсь рассветом и в долгий путь», — окончательно решил Олег. Великий комбинатор налил себе бокал местного дрянного вина, от которого все водили носом. Поудобнее уселся на мягкий стул, укутавшись в столь полюбившийся ему плащ, и молча наслаждался видом спокойного безмятежного моря и мирным плеском волн. Идиллию нарушил Грюн. Эльф осторожно приоткрыл дверь и негромко спросил. «Командор, можно с вами поговорить?» Олегу Евгеньевичу с этим трусом говорить ужасно не хотелось. Грюн уже показал себя во всей красе, и в тот раз, когда он вместе с крестьянами ворвался в гостиницу с вилами, и когда смолодушничал в день штурма масок, но и ругаться в такую приятную ночь не особо хотелось. «Садись, рассказывай!» – разрешил Олег. Теперь уже было неважно, ведь с рассветом вся эта новая игра должна была закончиться. Нет, комбинатор, может быть, и поиграл бы подольше, но в этом не было смысла, особенно если учесть, что колечко Возрождения находилось не пойми где. «Я хочу извиниться перед вами за тот раз!» – начал эльф. «За который?» Слова командора не звучали с обидой или злостью. В данный момент он спокойным тоном устанавливал теперь уже безразличный факт. «Ну, когда вас на пляже повязали?» – продолжил каяться Грюн. «Я ведь тогда плеск воды слышал, еще когда захватчики к берегу подбирались. А потом все так закрутилось!» «Все так закрутилось, что ты решил спрятаться?» Комбинатор налил себе в стакан красного вина. «Я ведь тебя видел, когда меня вязали!» «Я хотел вам помочь!» — опустил глаза Грюн. «Вот только тетушка моя нам запретила!» «Тетка?» «Ну, повариха Архея Таум!» — пояснил эльф. «Она сказала, что нам на пляже делать нечего, если даже все туда отправимся. А вот внутри мы можем многое. Она нас ваши вещи прятать отправила. Ну, добро ваше из комнат. Мы с Уртой успели перетащить вашу сумку, ту, что побогаче выглядела. А после эти в бригантину ворвались и остальные вещи забрали». Великий и Ужасный по-иному начал глядеть на подчиненного. Видимо, в каких-то моментах насчет него он ошибался. «Послушай, Грюн, а в тот день, когда толпа ворвалась в отель, ну, когда дракона кормили, я в твоих руках вилы видел?» «Я их просто тогда убрать не успел. Эти дурни начали в отель ломиться на второй этаж, а я им поперек встал. И вилы те я у рыбака местного отобрал, у Еремы. Вы тогда так неожиданно спустились, что я и убрать их не успел. Вот я придурок!» С изумлением глядел Олег Евгеньевич на подчиненного. «Ну надо же так лажануться!» Комбинатор хлопнул себя пятерней по лбу, проведя ладонью по лицу сверху вниз. Очередной раз зловредная старушка-судьба вмешалась в гениально построенный план Великого и Ужасного. Теперь не было острой необходимости приводить план с суицидом в исполнение. Можно было дальше продолжить игру ровно с тем, ну или почти с тем, что у командора имелось. Можно было продать честно награбленное, разделить прибыль с фениксами и в случае острой необходимости, которая должна наступить при любых раскладах, пропасть из этих замечательных земель. Олег Евгеньевич улыбался. В море заиграли отблески восходящего солнца. Комбинатор подобрал со стола ампулу с ядом и зашвырнул ее в сторону моря. «На этот раз я не огреб по лицу, а тенденция-то поменялась!» Конец третьей книги. Хотел бы сказать автор, но многие из вас скажут, автор совсем одурел. А как же Барсучок? Что стало с этим героем твоего произведения? Куда он делся? И как у него дела? Дорогой слушатель, многих из вас довольно сильно волнует судьба непримиримого командора-ненавистника – Барсучка-бедолаги. Последние события, связанные с его приключениями, завершились на небольшой лесной полянке, где по всем правилам мужских разборок он должен был погибнуть, унеся ненависть к командору в своем сердце. Но в тот печальный раз вмешалась Маргаритка. Именно она, не жалея себя, старалась спасти любимого. и проклятое синее чудовище жалилось над молодой семьей. Семейство барсучков вернулось домой. Маргаритка искренне радовалась чудесному спасению, а вот бедолага загрустил. И неудивительно, он был настоящим самцом от кончика носа до кончика хвоста. А здесь он в очередной раз смолодушничал. Да еще как! За него вступилась самка. В общем, у нашего маленького героя приключился кризис среднего возраста вперемешку с тяжелейшей депрессией, полученной в результате сильнейшего гендерного позора. Маргаритка радовалась, а вот он окончательно загрустил. У самца в полном рассвете сил пропало желание заниматься чем-либо. Барсучок улегся на мягкую подстилку из соломы и целыми днями глазел на мрачную стенку родной норы. Маргаритка, как самка верная своему мужчине, сначала старалась не тревожить бедолагу. «Похандрит и перестанет», — думала она. Вот только барсучок хандрить ни в какую не переставал. Через несколько дней, возможно, 3 или 18, Маргаритка слабо знала математику. Барышня начала недовольно пофыркивать на впавшего в состояние овоща ухажера. Прошло еще несколько дней, и терпению Маргаритки пришел конец. Она устроила скандал своему мужчине и выгнала из дома добывать толстых сочных крыс. А то личинки уже опостылили. Маргаритка размахивала передними лапами и верещала, словно пила, жалуясь на нынешние условия существования. На то, что ей приходится пахать в лесу, дабы они не сдохли с голоду, и что у пары барсуков по соседству все замечательно, они уже расширили свою нору, и у них мужик – кормилец. Пускай он не носит жирных крыс, но мясо у них бывает регулярно. В общем, Маргаритка заливалась любимой женской песней. А вот посмотри, как живут соседи. Бедолаге слегка опостылило слушать занимательную песенку «Пилы Маргаритки», и он ушел прочь. Нет, не то, чтобы он покинул нору навсегда. Просто шляясь по лесу, он чувствовал себя спокойней. Ему никто не капал на мозги. Самец гулял всю ночь, делая вид, что ищет пропитание, и возвращался домой под утро, когда Маргаритка уходила на поиски личинок. И вот так, гуляя по лесу, однажды наш бедолага набрел на одно до боли знакомое ему дерево. Это дерево было усыпано фиолетовыми ягодами, которые матушка барсучка называла проклятыми «не грусти» ягодами. Почему проклятыми, спросишь ты, дорогой слушатель, а причина банальна. Подобными ягодками когда-то увлекался ныне покойный батюшка нашего дорогого барсучка. После трапезы подобными плодами отец бедолаги приходил домой в прекраснейшем настроении. Но когда пьянящий эффект подходил к концу, пропадало и настроение. Все вокруг становилось серым и обыденным. И ужасно хотелось сделать кому-либо неприятно. Как правило, этими кому-либо были матушка барсучка и он сам, тогда еще мелкий барсучонок. Матушка заклинала его последними словами, дабы он обходил проклятые ягоды стороной. И большую часть своей сознательной жизни бедолага так и делал. Но в этот день произошел сбой. Возле дерева крутилась какая-то непонятная самка. То, что это самка, было понятно сразу. Вот только какой породы была эта самка? То ли стрёмная барсучиха, то ли какая-то выхухоль. Это самое чудо прыгало под деревом, стараясь достать красивые ягоды. Не хватало буквально пары сантиметров. Барсучок подошел, встал на задние лапы и сорвал горсть. После положил ягоды на землю. Выхухоля, по-другому не знаю, как назвать эту самку, тут же схватила горсть этих ягод и запихала их себе в рот, после чего она уселась на пятую точку. Зрачки ее стали непомерно большими, язык забавно свесился, а из уголков рта начала стекать тягучая слюна. Выхухоля дергала головой, что-то довольно то ли урча, то ли хрюкая себе под нос. Барсучку стало до боли интересно, что случилось с этой чудаковатой барышней, и он хватанул одну ягодку. Мир изменился. Он приобрел краски. Тело стало легким, и мысли о жестокой мести пропали. Теперь два существа сидели возле дерева, пялясь в темноту леса и пуская слюни. Наш самец залип у дерева на несколько дней, наверное, два. Когда его нашла Маргаритка, бедолага был невменяем. Барышня, рыча и ругаясь, оттащила его домой, где он, собственно, и чухался с утра. После, согласно законам жанра, Маргаритка устроила разнос с визгами, писками и прочими атрибутами женского психологического воздействия. Бедолага спорить не стал, он только виновато качал головой, а после сделал вид, что собрался добывать пропитание. От дерева с негрусти ягодами Маргаритка оттаскивала его уже седьмой раз, а на восьмой она плюнула. Соседи и так уже поглядывали на нее недобрым взглядом и о чем-то шушукались за спиной. На этот раз наш герой вернулся домой самостоятельно, и вернулся домой он не один. Чудаковатая барышня выхухоля решила навестить благодетеля. По законам жанра вернулась домой и Маргаритка, застав недвусмысленную картину собственного позора. Барсучок лежал плашмя на заботливо приготовленной подстилке, а из-под него с выпученными глазами пыталась выбраться выхухоля. Маловероятно, что между ними могло что-то произойти. Скорее всего, бедолага просто грохнулся на нее и вырубился. Но богатая девичья фантазия живо дорисовала пикантные моменты, и началось веселье. Взбешенная Маргаритка накинулась на бедную выхухолю. Визг и гомон стоял неслыханный для этих мест. И вот когда оскорбленная супруга загнала соперницу в угол, проснулся и сам виновник. Маргаритка переключила свое внимание на бедолагу. Она не кидалась на него, в этом не было никакого смысла. Она жалобно, с глубочайшим чувством обиды скулила, периодически переходя на вой. Она махала своими лапками, указывая то на эту барсучку, то на себя. Скандал продолжался какое-то время, пока чудо-ягоды не отпустили, и вот тут волна злости захлестнула нашего героя. Он устроил такую трепку обеим барышням, что тем пришлось спасаться бегством. Когда наступила тишина, бедолага завалился на подстилку и закрыл глаза. Когда барсучок пришел в себя, Маргаритки уже не было. Она, собрав свои нехитрые пожитки, поступила так же, как принято поступать у всех самок, невзирая на вид. Она уехала к маме. Барсучок поселился возле дерева. Он перестал возвращаться в свою нору и практически не бывал в адекватном состоянии. И вот, в один из дней, когда сок плодов в очередной раз перестал действовать на центр удовольствий, бедолага открыл глаза. Нужно было подняться и сорвать горсть, но какой-то до боли знакомый запах резанул нос. Дорогой слушатель, это был не запах командора, это был запах джина, запах чудовища, из-за которого барсучку было так грустно. Он еще раз глянул на дерево, фыркнул и последовал вслед за запахом. Предстояло восстановить поруганное мужское достоинство. Почти 6 часов кряду бедолага бежал по следу, превозмогая желание отдохнуть и вернуться к негрусти ягодам. Злость, разгоревшуюся в нем с новой силой, поддерживала ломка. В сером мире в тот момент была только одна яркая точка, и этой самой точкой была месть. Предстояло схлестнуться с исчадьем, опозорившим его на поляне. Барсучок уже видел источник запаха, и он несся следом за небольшой бабочкой, летящей довольно высоко. Еще один час погони привел нашего героя к вонючей горе. Вся гора была насквозь изрыта норами, из которых клубился неприятный дым. Бабочка, порхая, залетела в одну из подобных нор. Бедолага без особых размышлений полез за ней. Ведь не зря он проделал такой длинный путь. Узкая нора, в которую по собственной дурости залез бедолага, закончилась неожиданно. Она под довольно крутым уклоном выходила в верхней части огромного зала пещеры над мысом, выступающим над красным озером лавы. Бедолаге пришлось приложить усилия, чтобы не свалиться вниз. Он прилег на брюхо и подполз вплотную, дабы узреть обидчика своими глазами. И каково было удивление барсучка, когда внизу на мысе он увидел своего старого знакомого Фыр-фыр-фора. Тот деловито что-то рассказывал зеленой арчанке, а после сам сиганул в озеро. Арчанка кинулась было за ним, всплеснула руками. Но наш герой знал, что этот негодяй жив и здоров, что сейчас он в очередной раз выкинул какой-то трюк и через какое-то время вновь окажется жив и здоров. «Наивные глупцы!» — размышлял барсучок, лежа у края норы. «Он опять обманул вас! Он и меня обманул! Из-за него я потерял любимую! Именно он натравил на меня то синее чудовище! Во всем в мире виноват Фыр-фыр-фор!» Осознав эту мысль, по когтям нашего маленького героя пробежала небольшая искорка электрического разряда. Коготки, самую малость, увеличились в длину, а лаз стал немного теснее. Бабочка, за которой следовал бедолага, сделала круг над озером и полетела прочь к выходу из пещеры. И полетела она прямиком в тот отнорок, в котором сейчас находился бедолага. Барсучок свершил акт мести. Острые зубы сомкнулись над бабочкой. Текст читала Татьяна Николашина.